Быстренько натянув трико, я спустился вниз и вломился в кладовку, где мирно почивала тетя Даша. На этот раз, чтобы не тратить время на объяснение жестами, я взял на холодильнике листок и тут же лежавший карандаш быстро написал, сколько было сантехников. Тетя Даша с просонок удивленно таращилась сначала на меня, потом на бумагу. Когда испуг и удивление исчезли, она постучала себя согнутыми пальцами левой руки по голове и начала беззвучно смеяться. Я прекрасно ее понимал, однако настойчиво требовал ответа, пихая ей под нос листок. Она прекратила смеяться и показала три пальца. Это понятно. Я тут же приписал внизу. Был ли среди них кавказец? Тетя Даша на некоторое время замешкалась, потом посмотрела на меня из-под лобья и закивала головой, опять выставив вперед три пальца. Я досадливо поморщился и убрал ее руку. Понял. Понял, что было трое сантехников, уважаемые, и опять потыкал в нижнюю надпись, а для убедительности жестами изобразил, как мне думалось, нечто похожее, показал нос, надулся и растопырил руки. Тетя Даша вдруг сильно замигала, яростно затрясла головой и, отобрав у меня карандаш, написала на обратной стороне листа «Все трое на смены». Один большой с носом и два худючие бородатики, плохие мастера. Один руку порезал, я давала йод и бинт. Написав это, тетя Даша замахала на меня руками и указала несколько раз на дверь. Я машинально кивнул, выключил свет и вышел из кладовки, чувствуя, как что-то сжимает низ живота и перехватывает дыхание. Скажите, вы когда-нибудь видели в русском городе сразу трех сантехников-кавказцев? И как часто профессионал в процессе замены крана режет себе руку? Я чувствовал себя так, будто средь бела дня оказался на людной улице совершенно голым. Пока я дрых, киллер был здесь со всей командой. Был долго, почти три часа. Пришли они в 9, ушли же, как показывает тетя Даша, за 10 минут до моего пробуждения. А пробудился я в полдень. Сколько времени нужно троим сантехникам, чтобы поменять кран? Правильно. Тогда что же они делали столько времени в этом доме? Глава 13. Всегда страстно желал, чтобы у меня зафункционировал третий глаз. Да-да, не удивляйтесь. Уж и не помню точно, кто и когда подбросил мне такую информашку. Но узнав, что у человека где-то меж бровей или посреди лба что-то такое есть, я здорово заинтересовался. Третий глаз здорово пригодился бы в моей профессиональной деятельности, и потому я верил, что есть такое явление. По крайней мере, очень хотел, чтобы было. Самое печальное заключалось в том, что никаких инструкций и методических рекомендаций по тренировке третьего глаза я нигде не обнаружил. А советы расплодившихся магов и экстрасенсов сводились примерно к следующему. Воздерживайся от всего лишнего, постоянно тренируй волю, не делай зла и постигай высшую истину. Такой вариант меня сильно не устраивал. Проще было бы забраться куда-нибудь в горы и застрелиться. Труп на леднике как нельзя более соответствовал бы их идеалу. Ничего не ест, никого не имеет, совсем не расходует энергии, лежит себе безучастный ко всему. Вот так. Позже меня все-таки познакомили с одной, как выразились, сильной экстрасенкой, которая сразу пообещала, что откроет мне этот третий глаз всего за 3-4 сеанса. Несмотря на скептическое отношение к деятелям подобного рода, Я с радостью согласился на это предложение. До того хотелось, чтобы глаз зафункционировал. Экстрасенка была ничего себе. Лет 35 или около того, но посоперничала бы и с женщиной более молодой. Видимо, не ела холестерина и прочую дрянь, диету соблюдала. Она притащила меня в свою квартиру, начертила на полу мелом геометрический безукоризненный круг, затем, вписав по окружности какие-то символы, велела мне обнажиться совсем и встать в центр круга. Я было возразил, что может совсем не обязательно обнажаться, но она сообщила, что тогда энергия не сможет свободно проходить через мой контур. Пришлось повиноваться, и вскоре, изрядно смущенный и без какой-либо одежды, я стоял посреди загадочного круга. Экстрасенка сдвинула шторы, зажгла кучу свечей в разных подсвечниках и сказала, чтобы я, не отрываясь, смотрел на одну свечку, то есть концентрировал внимание. Это я умел хорошо и потому уставился на пламя без лишних вопросов.